Отступление третье. Ефрейтор Ласкин. Ласкин лежал на нарах, прислушиваясь к дыханию соседа, Кузьмы Ситникова. Судя по вздохам, тот тоже не спал, несмотря на то, что уже было далеко за полночь. «Крендель, спишь?» — не выдержал Ласкин. «Угу», — промычал Кузьма и заворочился. «Слышь, Крендель, неужели правда?» «Ты о чем?» «А то ты не знаешь», — разозлился Ласкин. «Тебя тоже на беседу вызывали». «Вызывали». «Неужели на фронт пошлют?» «Еще как пошлют». «И винтарь дадут?» «А то как же, дадут». «И форму?» «Чего захотел?» «Обещали». «Жди». «Ты что, не веришь?» «В лагерной робе сподручней на тот свет шлепать». «Да ну тебя». Ласкин укрылся с головой и попытался уснуть. Но сон упрямо не приходил. Ласкин отшвырнул одеяло, покопался в кармане фуфайки, нашел окурок. «Крендель, а, Крендель?» «Ну?» «Неужто и срок скостят?» «У тебя того срока кот наплакал». «Обещали всем». «Слушай, Колян, пошел ты!» Ситников тоже закурил. Затянулся несколько раз и уже поспокойней сказал. «Ты это не обижайся. У меня мать и сестренка в Питере. Фрицы бомбят. Плевать мне на срок, лишь бы на фронт отправили». Утром после завтрака заключенных построили в колонну и вывели за ворота лагеря. «Братва, гляди, без конвоя идем!» — крикнул кто-то. «Бежать надумал?» — спросил Кузьма Ситников, оборачиваясь. «Да вы что, кореша! Кто же от свободы бежит?» «Ну и помолчи, шустрила!» Крикун умолк. Тяжелую руку Кренделя уважали. После бани выдали обмундирование. «Гляди, Крендель, почти новое!» — радовался Ласкин. «А ты говорил в лагерной робе». «Почти новое — это значит обноски», — ворчал по привычке Кузьма, а у самого глаза подозрительно заблестели. «Кх-кх!» — притворно закашлялся, отворачиваясь. «Когда оружие дадут?» — спросил Ласкин у командира отделения. «Что, не терпится?» — посмеивался сержант. «Дадут, не сумлевайся. Как оформят все бумаги, так и получишь винтовку». После очередных стрельбищ вновь сформированные роты перед отправкой на передовую обучали всего неделю, потому что больше не позволяла фронтовая обстановка под Ораниенбаумом, куда их должны были направить. Осенним промозглым вечером их отправили на передовую. Ночью они уже были в расположении 48-й стрелковой дивизии, где вновь прибывших провели в траншеи. Спать на сырой земле было жестковато и холодно. Некоторые помянули даже добрым словом лагерные нары. Под крышей все-таки, но выбирать не приходилось. Утешились фронтовой нормой спиртного, всем выдали по 100 граммов водки, которую загрызли сухарями, с тем и уснули. С рассветом опять зарядил нудный осенний дождь. Бррр, Ласкина била зноб, он запрыгал, пытаясь согреться. «Слышь, Кузьма, давай хоть одним глазом на фрица глянем, говорят, что фашисты с рогами». И он полез на бруствер траншеи. «Дурак ты, Колян», — прокомментировал Ситников выходку Ласкина. «У них каски рогатые. Где это видано, чтобы у человека рога росли? Хотя все может. У этой немчуры все не как у людей», — мне батя говорил. «Он с Первой мировой как пришел, так и маялся до конца своих дней с легкими. Немцы газами отравили, сволота. Слазь, а то шлепнут, как зайца». «Ну ты скажешь», — засмеялся Ласкин. «Они сейчас кофе пьют и мармеладом закусывают. Немцы любят порядок, у них все по часам, мне рассказывали. Да и нам не мешало бы подбросить чего-нибудь вовнутрь, да посущественней. Где кухня?» «Балаболка», — проворчал в ответ Кузьма. «Кухня ему срочно понадобилась. Жди, сейчас тебя накормят. Фрицы». К примеру Ласкина последовали еще несколько бойцов из пополнения. Неожиданно дробно застучал немецкий пулемет, и солдаты посыпались обратно в траншею. Некоторые были ранены, послышались стоны и злая ругань. Ласкину повезло, он только ушиб колено и расцарапал в кровь лицо. «Схлопотал?» — едко спросил Кузьма. «Ну как, заметил рога у фрицев?» «Хе-хе, это они вам дали по рогам, с прицелом. Специально ради вас, придурков, фрицы завтрак отложили. И не боятся, что кофе остынет». «Ну, паразиты!» — взъярился Ласкин, передернул затвор и принялся стрелять в сторону немцев. Выстрелы затрещали по всей траншее. Озлобленные до нельзя таким горячим приемом со стороны гитлеровцев, вновь прибывшие не жалели патронов. Ответили и немцы. Возле траншеи начали рваться мины. Перестрелка разгоралась все больше и больше. Гитлеровцы встревожились не на шутку. Обычно в условиях обороны передний край безмолвен, за исключением редких одиночных выстрелов или пулеметных очередей, выпущенных в основном для остраски. А тут такая пальба. Уж не хотят ли русские пойти в наступление? Вдруг из немецких траншей выскочили автоматчики и бросились вперед. Похоже, и среди них были горячие головы. А может, немцы просто замерзли и решили таким образом согреться? За считанные минуты они преодолели нейтральную полосу и обрушились на опешивших новобранцев. Ласкин опомнился только во второй траншее. «Как же так, а, Кузьма?» — растерянно спрашивал он Ситникова. Прислонившись спиной к стенке траншеи, его кореш жадно дышал широко открытым ртом. «Ну что ты молчишь? Стыдно-то как!» Ласкин закрыл лицо руками и медленно опустился на дно траншеи. «Стыдно», — кивнул головой Кузьма. «Но с другой стороны мы живы остались. А кому-то не повезло. Вот только беда, что вещмешки с НЗ фрицам достались. Когда еще шамовку нам подвезут?» «Вещмешки, говоришь?» — вскочил Ласкин. «Жалко стало харч. Эх, нам поверили, а мы как шелупонь распоследняя». Неожиданно Ласкин в каком-то сверхъестественном порыве вскарабкался на бруствер и закричал: «Братва, бей фашистскую сволочь! Ура!» Мгновенно свирепевший Кузьма, не раздумывая, выбрался из траншеи и побежал вслед за Ласкиным. Крики «Ура!», яростный свист всколыхнули передовую. Пополнение в едином порыве устремилось на немцев. В траншее закипел рукопашный бой. Ласкин вцепился мертвой хваткой в горло здоровенному детине и, рыча от злости, катался по дну траншеи. Кузьма орудовал штыком, как вилами на сенокосной страде. Но вот автоматной очередью раздробило приклад его винтовки, и он, отбросив изуродованное оружие, пустил в ход свои здоровенные кулачищи. Немецкий унтер-офицер подскочил к Ласкину, который уже оседлал обессилевшего противника, и взмахнул ножом, но ударить не успел. Кулак Кузьмы попал ему в челюсть, и гитлеровец, как подкошенный, рухнул на землю. «Крендель! Век буду помнить!» Ласкин подхватился и бросился под ноги еще одному немцу, который пытался вскарабкаться на бруствер. Повалил, и словно ветряная мельница заработал кулаками. «Вот тебе, сука, Дранг! Вот тебе, пидорнах! Вот тебе, фашистская шавка Остен! Получи, мать твою!» Уцелевшие после контратаки пополнения немцы бежали без оглядки. Возбужденные и радостные бойцы окружили пятерых пленных, которые, затравленно глядя на них, сбились в кучу, словно овцы на бойне. «А я его как влимонил, а он мне, падла, под ножку. Нет, думаю, шалишь. Ну, я его тогда штыком. Вот присветил паразит фриц коцаный, небо с копейку показалось. Ха-ха-ха. У тебя что? Вот мне под дых как двинул, гад, думал, кони брошу. Хорошо вцепился за муде. Ох, и завертелся он, ох, и заскулил. За что схватил? Ха-ха-ха». Шутки, смех, бравада и горечь первых утрат. В начале ноября штрафную роту, в которой служили Ласкин и Ситников, перебросили на другой участок фронта. Там разворачивалась подготовка к расширению плацдарма возле поселка Невская Дубравка. По Черной речке шла шуга. «Пошевеливайтесь! Быстрее, быстрее!» — поторапливал ротный. Солдаты с опаской ощупывали посеченные осколками борта шлюпки, кое-где пробитые на вылет. Сквозь пробоины, кое-как законопаченные тряпками и деревянными пробками, сочилась забортная вода. «Пошел!» Тяжело нагруженная шлюпка вильнула в сторону, накренилась, но тут же выровнялась. Зашлепали весла, и вскоре, обогнув последний поворот протоки, она вошла в Неву. Густой серый дым висел над рекой. Ласкин закашлялся, ругнулся. «Ничего», — подбодрил бойцов командир отделения. «Стерпится. Зато Фриц нас не видит. Взвод химзащиты старается. Дымовую завесу поставили». Где-то рядом разорвался снаряд. Другой. Шлюпку качнуло, кто-то охнул, угодил осколком. «Головы, головы пониже нагните», — скомандовал командир отделения. Добрались благополучно, попрыгали в воду и побрели к берегу. Сушиться было некогда, рота пошла в бой. Ласкин с Кузьмой лежали в большой воронке от авиабомбы. Первая атака захлебнулась, бойцы откатились на исходный рубеж. Ласкин и Ситников, которые оторвались далеко вперед, возвратиться не успели. Немцы ударили из минометов, и шквал осколков забушевал над полем боя. Они лежали метрах в 20 от немецких траншей. Оттуда, не переставая, строчил пулемет. «Заткнуть бы ему глотку!» — скрипнул Ласкин зубами. «Да печенок достал, падла!» «Попробуй, в раз сбреет!» «Это еще нам масть пошла, что мы в ящик не сыграли!» Другим повезло куда меньше. Кузьма лег на спину и хмуро уставился в небо. «Курить хочется, спасу нет!» «А табачок-то у меня тю-тю, закончился!» «Вечно ты прикалываешься ни ко времени, ни к месту», — с досадой посмотрел на товарища Ласкин. «Что ни говори, а на небеса лучше отправляться в полном умиротворении. Даже приговоренным к вышке дают возможность выкурить последнюю папиросу. Кончай базар, нас никто еще не приговорил. Мы их все равно возьмем на цугундер, век воли не видать». «Не пари горячку, Колян», — Ситников вздохнул. «Умирать зря не хочется. Да что мне, а тебе? Ты ведь совсем еще молод, пацан, по сравнению со мной. Он стольких наших парней положил, а ты умирать». Ласкин вытащил гранату. «Прежде чем меня отправят вперед ногами, я попляшу на костях этих фрицев. Прикрой огнем. Только смотри, стреляй прицельно, не пульни мне взад. Иначе признают меня самострелом, и тогда точно будет хана. Свои же к стенке и поставят». «Постой!» — продержал его за рукав Кузьма. «Сейчас не время. Когда наши в атаку пойдут, тогда...» «Ладно, тут ты прав, подождем», — немного поколебавшись, согласился Ласкин. Вскоре роту подняли в очередную атаку. Пулемет, казалось, захлебывался от злости, строчил, не затихая ни на миг. Ласкин выметнулся из воронки и, что было сил, рванул к пулеметному гнезду. Пулеметчик заметил его, но на какую-то долю секунды замешкался от неожиданности. Взмах руки, и граната легла точно в цель. Не останавливаясь, даже не пригибаясь к земле, Ласкин в несколько прыжков добежал до траншеи и свалился на голову немецкому солдату. Следом за ним, сверкая белками глаз, прыгнул и Кузьма. «А-а-а!» — кричал в выступлении Кузьма, орудуя ножом. Ласкин побежал по траншее, настиг еще одного солдата, ударил штыком. Из-за поворота траншеи выглянул немецкий офицер. Точно рассчитанным движением бросил Ласкину под ноги гранату и скрылся. Ласкин, не раздумывая, метнулся вслед за ним. Едва он забежал за поворот, как коротко ухнул взрыв. Дрожащей рукой Ласкин смахнул пот с лица. «Цел!» — обрадовался. Офицер шарахнулся в сторону и побежал по траншее. Ласкин вскинул винтовку, нажал на спусковой крючок. Затвор сухо щелкнул, привычной отдачи не последовало. Магазин был пуст. «Уйдет карась!» — испугался Ласкин. Рванул из-за пояса нож и коротким резким движением метнул его гитлеровцу вслед. Тот как-то нелепо взмахнул руками, сделал несколько шагов вперед и, цепляясь за стенки траншеи, медленно сполз вниз. Через неделю Ласкин был ранен в бою, и его отправили в тыл. В госпитале, где он получил первую свою награду, медаль за отвагу, Ласкин провалялся до весны. В начале марта, с очередным пополнением, он прибыл в стрелковый полк, где вскоре был зачислен в полковую разведку.